Глава 22. О чтении Писаний, порядок их и знаменование. После Тресвятой Песни читается апостольская книга, а потом, когда церковь пропоет Богу хвалебный гимн, читается и самое Евангелие. Но для чего перед чтением Писаний мы восхваляем Бога? Для того, что это надобно делать во всех случаях, в которых Он посылает нам свои дары, особенно же, когда мы получаем какое-нибудь великое благо, например, слышание божественных словес. Впрочем, при апостоле мы поем песнь с прошением, ибо присоединяется «помилуй», а при Евангелии делаем словословие без прошения, чтобы знать, что через Евангелие знаменуется Христос, которого обретшие имеют все. А имеющим все нет надобности просить его о чем-либо, так что сынам брачным неприлично и поститься, по элику с ними жених, но должно только чтить и восхвалять его. Такова и песнь ангелов, как передают ее пророки. И она по той же причине есть только песнь и изъята от всякого прошения. Но что значит здесь чтение священных писаний? Если хочешь знать назначение, то, как сказано, чтение приготовляет нас и предочищает перед великим освящением через таинство. А если доискиваешься значения, то оно знаменует откровение Господа, которое Он явил вскоре по Своем явлении. Ибо Евангелие сперва показывается закрытым, знаменуя явление Господа, когда явился Он по воле Отца в безмолвии, и, ничего не проповедуя сам, имел при себе глас вопиющего. А чтение Евангелия есть уже знак совершенного его откровения, при котором он открыто беседовал со всеми и явил в себе не только то, что сам говорил о себе, но и то, что учил говорить апостолов, посылая их к погибшим овцам дома Израилева. Для того-то читаются писания апостольские, читается и самое Евангелие. А почему не прежде Евангелие? Потому что знамения откровения, явленные самим Господом, совершеннее, чем те, которые изречены апостолами. А так как Господь не вдруг явил людям, каков Он по Своей силе и каков по Своей благости, ибо это относится ко второму Его пришествию, но шел, совершая путь от менее ясного к более ясному, то желающим показать постепенные Его явления – естественно читать апостольские писания прежде Евангелия. Для того-то соблюдаются к концу и знаки совершеннейшего его явления, как это видно будет из последующего.